«Завтра с утра вам станет гораздо лучше, тетенька, и мы поедем кататься», — тоном непререкаемой уверенности говорил Бубенцов, держа Марию Афанасьевну за запястье и глядя ей прямо в глаза. «Вот только сначала сделаем дельце со Стряпчем. Это очень хорошо и правильно, что вы его вызвали. А то, право, стыд и смех. Дроздовку прерывалки оставлять. Это все равно, как если бы Елизавета Английская завещала корону придворной шутихе. Так тетенька не делают». «А кому же завещать?» «Петьке с Наинкой», — едва слышно возразила Татищева. «Все на ветер пустят. Продадут имение и неприличному человеку, потому что у дворян нынче и денег нет, а какому-нибудь денежному мешку. Он парк выкорчит, в доме фабрику откроет. Джанетка же ничего менять не станет, все оставит как есть. Петру с Наиной будет денег давать, они ей как родные, а баловать не позволит. Королева Елизавета поступила иначе. Сделала наследником Иакова Стюарта. Хотя у нее имелись родственники и поближе, чем он. А все потому, что заботилась о благе своего владения. Стюарт был муж истинно государственного ума. Королева могла быть уверена, что он не только сохранит, но и многократно укрепит ее державу. Знала она и то, что он, будучи бесконечно и благодарен, восславит ее память и не обидит дорогих ее сердцу сподвижников. Больше всего Пелагию поразило то, что Владимир Львович ничуть не стеснялся присутствием посторонних. Но Таня, допустим, дремала, обессиленно откинувшись на стуле. Умаялась за день, но сама Пелагия сидела рядом, у самого подножия кровати, и нарочно стучала спицами как можно громче, чтобы бесстыдник пришел в чувство. «Какой там?» Бубенцов наклонился ближе, по-прежнему глядя Татищевой в глаза. «Я-то ведь знаю, как увековечить вашу память. Вам не надгробие карарского мрамора нужно и не часовня, это все мертвые камни. Вам же иной памятник потребен, живой и прекрасный, который распространится из Дроздовки по всей России, а потом и по всему миру. Кто продолжит ваше благородное и многотрудное дело по выведению белого бульдога? Ведь для них, для всех это глупый каприз, нелепое причудо. Ваша мисс Ригли собак терпеть не может». «Это правда», — проскрипела Марья Афанасьевна. «В прошлом году она даже посмела завести себе кота, но загуляй с закидаем, разодрали его напополам. Вот видите? А я собачник с детства. У отца были превосходные борзые, я, можно сказать, вырос на псарне». «Нужно еще лет 10, чтобы от этого крепыша», — Владимир Львович потрепал за ухо, закусая сладко сопевшего под боком у генеральши, — «развернулась прочная, устойчивая порода. Назовут эту породу Татищевской. Так что и стоя 200 лет спустя, в этот миг закусая, разбуженный прикосновением и сосредоточенно наблюдавшим за рукой, что рассеянно теребило ему ухо, предпринял решительное действие, цапнул своими острыми мелкими зубками холеный палец. «А!» – коротко вскрикнул Бубенцов от неожиданности и дернул рукой, отчего щенок кубарем полетел на пол, но ничуть не обиделся, а радостно гавкнул, немного помотал крутолобой головенкой и вдруг устремился прямо к двери, прикрытой не совсем плотно, так что оставалась щель. «Держите его!» – в панике рванулась с подушки Марья Афанасьевна. «Таня, Таня, он опять!» Горничная вскочила со стула, ничего не понимая спросонья. Поднялся Владимир Львович. Круглый белый задик застрял в узкой щели, но ненадолго. Толстые ножки часто-часто затопали по полу, дверь приоткрылась чуть шире, и закусай вырвался на свободу. «Стой!» — крикнул Бубенцов. Втроем Владимир Львович, Пелагея и Таня выбежали в коридор. Щенок белел уже в дальнем конце. Увидев, что его почин оценен по достоинству, торжествующе тявкнул и свернул за угол. «В сад сбежи!» — ойкнула Таня. «Там двери нараспашку!» Закусай бегал быстрее, чем преследователи. Выскочив на веранду, Пелагия едва успела увидеть белое пятнышко, резво прыгнувшее с лестницы прямо в темноту. «Надо скорее его выловить, а то тетенька с ума сойдет», — озабоченно сказал Бубенцов и скомандовал по-военному. «Ты как тебя, налево, монашка направо, я прямо. Кричите остальным, чтобы тоже искали. Вперед!» Через минуту сонное спокойствие парка нарушилось многоголосыми воззваниями к беглецу. «Закусайчик! Закусаюшка!» – звала Пелагия. «Иди сюда, скаженный!» – тоненько кричала где-то за малинником Таня. «Господа, закусай!» сбежал. Бодрым кавалерийским тенарком извещал разбредшихся по парку гуляющих Бубенцов. И те не приминули отозваться. «Ау!» – откуда-то издалека откликнулся Петр Георгиевич. «Не уйдет мучитель, отыщем и казним!» «Ату его, ату!» – заулюлюкал из березовой рощицы Кирилл Нифонтович. «Мисс Ригли, я на поляну, а вы давайте вон туда». И уже повсюду хрустели ветки, раздавались веселые голоса, рассыпался смех. Начиналась привычная, превратившаяся в ритуал игра. Прислушивалась. Не донесется ли откуда-нибудь знакомое повизгивание? И некоторое время спустя, минут через 10, уже неподалеку от речного берега, увидела-таки впереди что-то маленькое, белое. Ускорила шаг. Точно он, закусай. Уморился бегать и залег под засохшей осинкой в 2 шагах от англичанкиного газона. «Вот ты где!» – тихонько пропела Пелагия, думая только о том, чтобы не вспугнуть сорванца, потом разыскивая его полночи по всем зарослям. Сбоку в кустах шуршали скорые шаги, видно, кто-то поспешал сюда же. Монахиня покралась к щенку, нагнулась и с победительным возгласом «попался!» схватила обеими руками за круглые теплые бока. Закусай не пискнул, не шевельнулся. Пелагея быстро присела. Сердце у нее съежилось, словно расхотев качать кровь. И от этого в груди стало тесно и очень горячо. Голова у щенка была странно сплюснутая, а рядом лежал большой плоский камень. Блестел под луной влажным пятном налипшей сырой земли. Здесь же виднелась и ямка, откуда камень выдернули. В смерти мордочка у закусая сделалась вытянутой и печальной. Сейчас он и в самом деле был похож на ангелочка. Шаги в кустах все шуршали, но не ближе, а наоборот дальше и глуше. Только теперь Пелагея поняла, кто-то поспешал не сюда, а отсюда.